В один момент он раскинул свои крючковатые крылья, больше похожие на когтистые ладони, и захохотал так, что затряслись стены. Успокоившись, Орфис оглядел весь зал своими двумя парами глаз. Всех демонов, принцев и всех слуг. Кое-кого не хватало. Хаск развлекал прибывшую императрицу. Его отсутствие только радовало Орфиса, по сути, превратившегося в главу крепости. Не было Рафенса, одного из новичков. «Кушор, пойди найди Рафенса», — пророкотал демон. «Пусть тащит свою задницу сюда. Бедолага единственный в крепости, кто еще не слышал о том, как я убил подземного императора». Названный демон поднялся и поплелся из зала с кубком в одной из шести рук. Рафенс был тихоней вроде Хаска и не любил шум, поэтому редко ходил на такие застолья, Хаск позволял такое. Но сейчас всем рулит Орфис, и им придется слушать его истории, с каждым разом приукрашенные все больше. Кушор зашел в покои молодого демона-принца. Они были пусты. Он уже начал разворачиваться, когда ощутил легкий запах крови. В таком демоны не ошибаются. Кушор закрыл приоткрытую дверь и зашел глубже в комнату, двигаясь по запаху, приведшему его в угол, где стояла кровать. Запах исходил из-под нее. Он пнул ее так, что та разлетелась. Он успел увидеть безголовое тело владельца покоев, а вот закричать и поднять тревогу, нет. Тьма сомкнулась вокруг него и утянула вниз. Орфис, опустошив очередной кубок, заметил отсутствие Кушора. Тот не может найти одного юнца в крепости, или может быть он попытался слинять под этим предлогом. Акшар, пойди найди этих двух идиотов, и дай каждому по роже, чтобы знали, что пиры Орфиса пропускать нельзя. Зал одобряющий загудел. Акшар, схожий по темпераменту с Орфисом демон, поднялся и двинул к выходу. Когда его рука легла на дверь, та с грохотом разлетелась. Удар отбросил Акшара. Концом его маленького полета стало приземление на заваленный яствами стол. Наступившая в зале тишина нарушилась звуками шагов вошедшего существа. Собиратель душ бросил перед собой головы двух убитых ранее демонов-принцев. А чего так резко замолчали? Веселье только начинается. Произнес Алим на языке демонов. Глава 436. Безмолвный зал, не моргая, смотрел на ворвавшегося в крепость гарнизон темного легиона иноземца, то и дело бросая взгляд на головы двух убитых демонов-принцев. Никто не мог понять, что более удивительно, то, что какому-то безумцу действительно хватило духу напасть на седую гряду, или то, что у его ног валялись головы двух демонов из числа ее хозяев. Собиратель душ тоже внимательно оглядел зал. В крепости было еще с полсотни демонов-баронов, но они его не интересовали. В бою, где участвуют демоны-принцы, среди которых есть и те, кто пробыл в этом статусе уже не одну тысячу лет, они угрозы не представляют. Да и вряд ли у кого-то из них, при всей рискованности существования в Темном Легионе, хватит духу вмешаться в подобное столкновение. Реальную угрозу представляли 12 демонов-принцев в зале и, возможно, их командир наверху. Среди этого сборища была парочка занятных личностей. Элим не сдержал усмешки, заметив действие одного из них. «Ты кто такой?» – просто спросил Орфис, поднявшись во весь рост. Демон-принц широко расправил плечи вместе с крючковатыми крыльями за спиной. Надо сказать, выглядел он внушительно, по демонским меркам, конечно же. Здоровый, с бугрящимися мышцами под одеждой, со страшной рожей и готовой вот-вот взорваться аурой. Типичное слияние самых ярких и массовых черт жителей Темного Легиона. Впрочем, немногие из таких добираются до самого верха. «Убийца двух подчиненных твоего командира», — ответил человек, пнув одну из голов ногой. Орфис злобно оскалился, демонстрируя аккуратные ряды длинных, узких и безумно острых зубов. «Это были и мои подчиненные», — Орфис поправил гостя, наградив самой кровожадной из своих безумных улыбок. Ему уже натерпелось стереть наглое насекомое с этой планеты. Уверен, им тебе тоже приходилось это объяснять. Аура Орфиса резко нашла путь на свободу. Плотная волна энергии разрушения прошлась по залу. Тот моментально наполнился грохотом падающей посуды. Самые слабые слуги получили непоправимые повреждения и умерли сразу. Те же, кому хватило сил выжить, сейчас отчаянно пытались уползти подальше. Элим же стоял на месте, будто и вовсе не почувствовав разрушительной волны энергии, чем слегка ошарашил присутствующих. Они не могли почувствовать ауры вторженца, а это заставляло настораживаться, особенно при виде голов под его ногами. И все же энергия разрушения по своей природе нацелена на уничтожение всего, чего коснется. Все демоны-принцы в помещении покрыли себя этой энергией, встретившей волну ауры Орфиса, и нивелировали ее действие. А вот незнакомец, казалось, просто поглотил ее. Что, страшно стало? Ухмыльнулся Элим, глядя на напряженные лица владельцев крепости. Они уже успели позабыть это волнующее чувство, заставляющее сердце биться быстрее, чувство неизведанного. По залу разнесся глухой рык, поднимающегося на ноги демона. Отброшенный вторженцем Акшар поднялся на ноги. Рука демона потянулась к голове, к тому месту, где раньше был один из четырех его рогов. «Убью», — прорычал Акшар. «Не спеши, Акшар, дай гостю насладиться минутой своего триумфа. Думаешь, раз сумел убить двух немощей из нашего гарнизона, то чего ты стоишь?» — взревел Урфис, разведя руки в стороны. «Нас здесь 11. Правда думаешь, что сумеешь справиться со всеми нами?» «Вполне, мусор», — бросил Урфис. За спиной вторженца появился Хаатар, один из демонов-принцев, в самом начале разговора исчезнувший с поля зрения. Он был из Ваэласи, рас рожденных во тьме. Его предки тоже когда-то были элементалями, но не огня, как у командира, а куда более редкого элемента — тьмы. Человекоподобный силуэт вынырнул из тени Элима. Его пальцы с длинными ногтями-клинками вонзились в тело жертвы. На постоянно движущемся сгустке тьмы, заменяющем демону лицо, появился едва заметный оскал на всю ширину головы. В следующий миг тело незнакомца изменилось. Голова растворилась, а все остальное тело оказалось остатками от убитого ранее демона-принца. Крепкие руки вынырнули из тени и схватили обескураженного Ваэласи, потянув демона обратно в мир тьмы. Всего мгновение и Элим показался из боковой стены. Человек швырнул остатки демона Урфису под ноги. Тот всего на миг задержал взгляд на растекающейся по полу субстанции, ранее являвшейся представителем столь редкой расы. После глаза демона уцепились за силуэт незнакомца. Он думал, что пока разговаривает, то его подручный сможет все быстро закончить. Кто же мог представить, что найдется кто-то, способный уничтожить Ваэласи в его родной стихии? Собиратель душ тем временем подбросил в руках переливающийся оранжево-красным цветом кристалл. «Мусор», — произнес Элим в тон предыдущей реплики Урфиса. «Убейте его», — взревел демон и сам бросился на врага. Впереди него уже летел Акшар, желающий расплатиться за обломанный рог. Собиратель душ быстро закинул в рот добытую искру разрушения и также быстро ее раскусил. Его тело мгновенно наполнилось безудержной энергией разрушения. Глаза засветились разрушительным огнем, под кожей побежали ручейки чудовищной сущности. Человек выбросил вперед сжатый кулак, наполненный энергией сущности до отказа. Седую гряду сотряс взрыв, каких она еще внутри себя не видела. Пол под Хаском тряхнуло с такой силой, что демону, моментально потерявшему контроль над шаром энергии в руках, пришлось подняться в воздух, чтобы сохранить равновесие. Что Урфис там устроил? Он знал, что этот слабоумный не упустит возможности показать, что он важная персона, но неужели для этого ему понадобилось разносить крепость? Да и еще когда в ней демонесса императрица, это не он, Хаск, это сделал их сюрприз. Сюрприз, демон-принц уже привык, что его наставница то и дело произносит вещи для самой себя, которых он понять не способен. Он думал, что сюрпризом станет ее появление в нижней части крепости, где она наведет порядок. На крепость напали, Хаск, объяснила демонесса. Полирий схватил свой пылающий клинок и развернулся к ходу на лестницу. Он не успел сделать и двух шагов, прежде чем чудовищное давление навалилось ему на плечи. «Ты туда не пойдешь, Хаск». «Почему?» – спросил Полирий, несмотря на ситуацию, стараясь придать своему голосу почтительности. «Я не смогу вмешаться в бой. Меня не должно тут быть, а без меня он убьет вас всех. Тот сброд внизу мне не жаль, а тебе, единственному в этой помойке с потенциалом внутри, стоит еще пожить. На меня он нападать не станет, а значит и на тебя тоже». Хаск попытался представить себе, кто мог напасть на крепость. Тот факт, что демонесса не вмешивается, он объяснял скорее стратегическими причинами, нежели каким-то договором. «Кто на нас напал? Это ангелы? Будь это ангелы, я бы уже превратила их в пыль», — ответила Лурия, глядя куда-то через стену, туда, откуда разносились звуки битвы. «Сейчас там существо, которое мне велел опасаться учитель». Полирий на мгновение перестал испускать огонь. Выходить за пределы крепости, чтобы столкнуться с неведомым врагом, ему совсем расхотелось. «Каким монстром нужно быть, чтобы учитель демонессы императрицы советовал держаться от тебя подальше?» Грохот за пределами крепости тем временем нарастал все больше. Кулак Элима врезался Акшару в лицо. Демон-принц полетел вниз, в одну из квадратных башен крепости, которую проломил своим телом. Строение, тысячелетиями выносившие распри демонов внутри, ныне больше напоминала руины. О былом величии напоминало лишь восточное крыло, где сейчас находились Лурия и Хаск. Сверху раздался полный ярости вой. Человек выставил над головой руки, покрытые энергией защитных сущностей. На них приземлился сцепленные в замок ладони Урфиса. Демон-принц напряг все мышцы в теле, чтобы сделать удар максимально сильным. Энергия разрушения с его ладоней пошла вниз, на защитную оболочку незнакомца. Обычно такого хватило бы, чтобы переломать врагу все тело сверху до низу, еще до того, как удар отправил бы уже мертвое тело в полет. Однако, нынешний противник Урфиса был кем-то, к кому слово «обычный» не относится. Ему лишь слегка оборвало кожу на руках, прежде чем переданная ударом энергия понесла его вниз. Илим не стал сопротивляться и позволил удару задать ему направление, где его уже ждали. Один из демонов-принцев, тощий с двумя длинными усиками, торчащими из головы, бросил в него реку, текущую с вершины горы в долину у гор. Плотный поток воды, пропитанный энергией разрушения, двигался навстречу своей цели. Собиратель душ, все еще падая, легким толчком от воздуха, сместился с траектории удара, откуда сам подхватил контроль над водой. Этой сущностью он владел куда лучше, нежели простой демон-принц, владеющий ею на уровне игрушки. Поток воды сделал петлю вокруг Илима и полетел обратно уже в виде острых как бритва осколков льда, хранящих в себе энергию разрушения и десятка других сущностей. Демон-принц поспешно отступил от своей позиции. Место, где он находился секундой ранее, покрылось небольшими в диаметре, но очень глубокими кратерами. Резкая боль пронзила его живот. Демон согнулся, прижав ладони к вошедшей в его тело стреле. Он поднял голову, чтобы найти стрелка. Ему это удалось. Когда он заметил скрытого в развалинах крепости Аспида с натянутым луком, было уже поздно. Следующая стрела пронзила уже голову. Чуть поодаль от позиции Аспида ошметки стены потолка крепости взорвались. Из недр древнего сооружения показался самый крупный из демонов-принцев. С огромным молотом в руках он пытался противостоять наседающему на него динотерийцу, нисколько не уступавшему ему по размеру. Вся седая гряда ходила ходуном от столкновения двух крупных демонов. Грубая сила этих двоих уже успела разрушить приличную часть горы, и скоро крепость на их вершине рисковала полететь вниз. Поднимающийся из камней Акшар резко почувствовал сопротивление заваливших его камней. Через мгновение сопротивление превратилось в давление. Демон-принц попытался выпустить на окружающие его камни энергию разрушения, но она не смогла сделать много, ведь окружавшие его камни были сделаны специально для того, чтобы противостоять этой сущности. Над сжавшимся комом камней, заключивших в свои смертоносные объятия демона-принца, стоял Лотхар. Самый сильный из духов собирателя душ уже убил двух своих противников и сейчас добивал раненого врага своего мастера. Для пользователя сущности камня вся эта крепость стала оружием, которое он мог бросить против демонов. Его тело из духовной энергии покрывали осколки и мелкие камни, превратившиеся в настоящий доспех. Лотхар надавил на камни под собой. Изнутри донеслись хруст костей и жуткие вопли умирающего страшной смертью демона. Через несколько секунд под получившимся шаром стала наливаться кровь. Орк огляделся. Враг был уже почти разбит. Две огромных туши уже спустились в долину, продолжая крушить все на своем пути. Орк заметил спускающегося туда Аспида, значит, дело близилось к концу. Плюс еще Морт вместе со своим напарником, бывшим императором драконьего государства, добивали своего оппонента. Оставался только самый сильный. Лотхар задрал голову вверх, где его мастер завис в воздухе напротив командира демонов. Урфис, изрядно потрепанный, с подранными крыльями, без левой пары глаз, неверящими глазами смотрел на руины крепости, где странные существа убивали его подчиненных. Опомнившись, обратил взгляд на лидера этого вторжения. В потрепанной одежде, со слегка обожженной или содранной кожей, но в целом, без тяжелых повреждений, он один убил половину гарнизона, оставив оставшихся для своих лакеев, и при этом практически не получил никакого урона. Демон-принц последний раз полоснул взглядом по башне, где должны были находиться Хаска и Демонесса императрица. Почему были? Потому что Урфис искренне не мог представить, что эти двое могут просто наблюдать за тем, как враг уничтожает их силы. «Давай», — бросил ему вторженец, — «у тебя последний шанс, я приму удар в лоб. Если окажешься сильнее, сможешь уйти отсюда». У Урфиса так или иначе не было выбора. Сбежать от такого противника он не сможет. Оставалось последнее средство. Демон выставил руки перед собой, прижав запястья друг к другу. Илим начал описывать перед собой ладонями круг. Демон-принц издал безумный рев, выпуская всю свою силу. Всю до последней капли Урфис вытянул из тела и вложил в одну единственную атаку. Настоящий шторм разрушительной энергии, суровый и беспощадный, вырвался на волю. Ему понадобился лишь миг, чтобы достигнуть цели. Собиратель душ резко довершил оборот рук, и перед самым фронтом разрушительной энергии возникла пелена яркой, белой энергии. Вырвавшаяся оттуда сила моментально смела и атаку демона, и его самого, оставив перед собой чистое небо. Глава 437. Собиратель душ медленно опустился на руины крепости. Пришлось присесть на один из валунов, чтобы дать телу успокоиться. Илим внимательно посмотрел на ободранные, дрожащие руки. Да, атаки с использованием большого числа сущностей больших масштабов действительно даются нелегко. Установленное им внутри равновесие сейчас подверглось волнениям. Впрочем, это была не та ситуация, когда сила выходила у него из-под контроля. Просто какое-то время лучше больше так не делать. Внизу, из долины, куда еще недавно спускалась река, все еще доносились вопли последнего демона-принца, на которого насели двое из старших духов собирателя душ. Те, что смогли выстоять перед накрывшей их мир тьмой. Уже по звукам становилось ясно, что жить демону осталось недолго. Вскоре два духа вернулись вместе с добытой из высшего существа искрой. Все остальные тоже принесли свои трофеи. Крохотные, обманчиво безобидные кристаллы содержали в себе мощь, способную просто стирать целые города. Илим заполучил богатые трофеи в этой битве. Да и сам он поглотил так много энергии разрушения, что она стала быстро нагонять его основные сущности. Одна из стен последней башни, некогда могучей крепости, разлетелась на куски, давая возможность находившимся внутри выйти наружу. Собиратель душ в окружении своих духов спокойно наблюдал, как к нему медленно плывет по воздуху демонесса императрица и, уже бывший командир, демонского гарнизона. Хаск оказался поражен открывшимся ему видом. Лурия больше сама тащила его тело за собой, нежели сам Полерий. Он не мог поверить, что всего за несколько минут крепость, служившая ему домом последние несколько тысячелетий, перенесшая бесчисленное количество перебранок демонов-принцев, теперь представляла собой груду камней. И кто сотворил все это? Последний на планете демон-принц внимательно посмотрел на расслабленный отряд, к которому двигалась его учитель. Все кроме одного с очень необычными аурами. Таких он еще не встречал. Полерий на мгновение замер, уловив в одной из них нечто знакомое. Распознать ауру ему не дал мощный толчок в спину, понесший его вслед за демонессой. «Так вот ты какая, ученица Жакра, выглядишь вполне достойной своего учителя», — начал разговор человек. «Ты тоже оправдываешь предостережение моего учителя, Илим. Подумать только, всего пару столетий назад ты получил ману, и вот ты стоишь на руинах гарнизона, принадлежащего темному легиону». Услышав озвученный срок, пламя на теле Хаска дернулось, выдавая его удивление. «Два столетия? Как можно обрести такое могущество всего за два столетия?» Дальше произошло еще нечто более невероятное. Весь отряд, буквально стоявший у него под носом, просто исчез. Втянулся в комок пространства, полностью отрезанный от его ощущения. Именно от этого участка и раздавался голос того, с кем говорила Лурия. «Пусть отдохнут», — прокомментировал свои действия собиратель душ, внимательно изучая стоящую перед ним особу. Его мироощущение менялось все сильнее с ростом его всестороннего могущества, и теперь он мог увидеть куда больше, чем ранее. Назвать Лурию просто демонессой язык не поворачивался. Она уже давно сбросила с себя ограничения в виде одной основной силы – разрушения. Витающие вокруг нее крохотные сферы, которых так боялся Хаск, были всего лишь иллюзией, очень мастерской. Настолько, что при необходимости могли быстро стать реальными. «Тебе не говорили, что пялиться на женщин таким образом неприлично?» «Жак рассказал, у вас высокоразвитая раса. Неужто правила приличия ей незнакомы? У тебя просто слишком богатый внутренний мир, чтобы я смог отказать себе в удовольствии взглянуть на него», — с улыбкой ответил собиратель душ, после чего перевел взгляд на Полерия. «А это у нас командир крепости. Хаск, ты довольно разумен для жителя темного легиона. Могу понять, почему Лурия над тобой сжалилась. У вас там таких мало». Хаск не знал, как ему реагировать. Обратившееся к нему существо только что уничтожило крепость под его командованием, а его учитель спокойно с ним разговаривала, будто они все сейчас не стояли на руинах седой гряды. «Принцев с таким потенциалом немного. Не хотелось бы, чтобы мой господин потерял такой ценный кадр из-за аномалии вроде тебе. «Твой господин», — усмехнулся собиратель душ, — «ты демон не больше, чем я. По крайней мере уже сейчас. Уверена, что дьявол до сих пор твой господин?» Лурия обратила на него очень нежную улыбку, хранящую в себе легкий намек на недовольство. Все-таки это был не приватный разговор, чтобы затрагивать такую деликатную и личную для него тему. «О твоей выходке уже знают», — решила перевести тему демонесса. «Скоро сюда прибудут не такие легкие противники. Больше тебе не позволит так буйствовать». Очень уверенное заявление, учитывая тот факт, что мы стоим на руинах вашей крепости. Даже если сюда появится группа, способная меня одолеть, она никогда не сможет меня поймать. «Ты настолько уверен в своих силах?» Лурия была удивлена такой самоуверенностью. Она знала, что разговаривает с настоящей аномалией, нарушающей все привычные рамки, но разница между демонами-принцами и демонами-королями тоже немалая. А сюда прибудут именно они. «Конечно, ты ведь разговариваешь с иллюзией». Демонесса отреагировала мгновенно. Одна из окружающей ее сфер быстро наполнилась настоящей энергией разрушения и прошила говорящего с ней человека насквозь. Шар прошел через Алима без всяких препятствий и врезался в землю за его спиной. Всю серую гряду сотряс взрыв невиданной мощи. Половина горного массива исчезла без следа, заставив Хаска внутренне содрогнуться перед такой абсурдной мощью. Но все это не волновало Лурию, наблюдающий, как быстро растворился силуэт человека вместе с лежащими подле него искрами разрушения. Она ощущала их так отчетливо и ясно, что ни на секунду не задумывалась, что все это может быть иллюзия. Она ведь была ученицей Жакра, первоклассного мастера иллюзии и обмана, равного по силе творцам двух огромных империй. Как этот мальчишка смог ее обдурить? Элим, довольный своей выходкой, на мгновение задержался у врат в подземелье. В планетах с низшими гарнизонами они тоже имелись, практически идентичные тем, что находились на их планетах соседях со смертным населением. Демоны захватывали подземелья, пока не упирались в государства, контролируемые высшими существами. И если там, где их было 1-2, талантливые кандидаты на становление высшим аристократом, могли справиться в неравном бою, то пройти дальше без высших существ – задача невозможной сложности. На прощание он позволил своей силе поглощения вырваться на свободу, чтобы Лурия смогла оценить, насколько далеко ему удалось уйти. Зави не спеша прогуливался по густому лесу, наполненного растениями всех форм и размеров. Почти 3 столетия прошло с тех пор, как он вернулся с земли и перебрался из белого города на сквер. Маленькая полянка зелени посреди безжизненной пустыни, созданная им в самом начале, разрослась почти на весь континент. После инцидента стулья ангелы больше не тренировались на континенте, только над океаном. Варук никогда бы не допустил подобного, но сейчас всем на планете заправляла Серафима Смит. Да и честно говоря, после ее ухода вряд ли Варук сумеет сохранить свое положение. Фасир явно обогнал своего командира в силе, а во всем остальном он превзошел его уже давно. Престол навещал его несколько раз, поэтому Зави мог заметить произошедшие с ним изменения. Учеба у знаменитого Серафима явно пошла ему на пользу. Что касается Эсмит, она также была частым гостем сквера. Континент под покровительством Зави буквально ожил. Пустыня из пепла и песка превратилась в пестрящую жизнью землю. Жители планеты уже основали здесь несколько поселений, хотя Вартер, как негласный владелец континента, установил несколько правил. Основанные поселения были очень примитивными. Их жители были как никто близки с природой и старались наносить ей минимальный урон своей жизнедеятельностью. Благодаря их помощи на континент попало несколько видов растений, животных и птиц, которые на планете чуть ли не вымерли, и в таких условиях их популяция стала быстро восстанавливаться. Вартар как никогда ясно чувствовал голос Земли, окрепший и довольный. Пепел и песок вновь стали плодородной почвой, дарующей жизнь тем, кто на ней живет. Его искра земли уже давно стала большой, сила земли так и лилась по его телу. Этого уже было достаточно, чтобы слить ее с собственной душой. Вартар отчетливо ощущал, что сможет стать высшим существом, стоит ему попытаться. Однако слова Хордина, первого мятежного ангела, заставили его задуматься над возможными последствиями своего выбора. «Вижу, твой маленький рай по-прежнему растет все быстрее с каждым днем». Вартар повернулся на знакомый, слегка властный голос. «Приветствую вас, Серафим и Смит», — сказал Вартар и низко поклонился. «Не желаете спелых фруктов или ягод? Небольшая деревня неподалеку сейчас собирает урожай. Не откажусь. Давай прогуляемся». Эсмит приземлилась на землю и спокойным шагом направилась в сторону скопления аур неподалеку. Зави пошел следом. когда ты собираешься отбросить свои крылья?» И Смит сходу перешла к главному своему интересу. Вартер с ответом не спешил. Во-первых, он и сам не знал, когда наступит этот момент. Во-вторых, и Смит была Серафимом, самым близким по рангу к Создателю ангелом. А она по сути спросила, когда он собирается их предать. «Можешь говорить свободно, Зави. Я не знаю, уважаемый Эсмит. Разговор с Хордином заставил меня обдумать этот поступок еще раз. Я единственный представитель Вартеров среди ангелов. Мое предательство скажется на них. Я рада слышать, что ты заботишься о своем народе. Но ты должен понимать, что у тебя особое положение. Мы оба понимаем, что ты больше не ангел, пусть и носишь эти крылья на спине. И это понимаем не только мы. Вы хотите на что-то намекнуть мне, госпожа Эсмит?» «Да, Зави. Это твой последний день на этой планете. Ты можешь отправиться на Землю. Твой народ не пострадает от твоих действий. Мой учитель об этом позаботился». Вартер замер как вкопанный. Он не мог поверить своим ушам. «Не сочтите за неуважение, госпожа Эсмит. Я очень благодарен вам за ваше отношение ко мне. Но вы точно не шутите?» «Не шучу, Зави. После того, как ты угостишь меня плодами своего пребывания на Скваре, ты можешь свободно уйти отсюда, без последствий для твоего народа. Не забудь поблагодарить моего учителя, когда окажешься на земле». Глава 438. После битвы у Седой Гряды Элим какое-то время потрошил население местного подземелья, попутно развязывая очередной конфликт между подземниками и демонами. Казалось бы, как бы он ни старался, у Темного Легиона всегда будет достаточно пушечного мяса, чтобы бросить его на войска Альянса Людей, Кратанцев и Докресианцев. И это было правдой. Элим мог косить демонов планета за планетой и все ровно не успел бы убить достаточно, чтобы его соратники могли расслабиться. Но наличие живой силы – это один вопрос. И совсем другой – доставить ее до места назначения. Все эти перемещения требуют ресурсов и немалых. Если ему удастся истощить запасы ресурсов на прилегающих планетах, то вражеский поток станет как минимум не таким бурным. Этим собиратель души планировал заняться дальше. Конечно, уничтожение целого гарнизона не было событием, которое демоны могли оставить без внимания. На следующей планете демоны-короли устроили засаду для врага, настолько уверенного в себе, что он посмел уничтожить целый гарнизон демонов. Ожидать дальнейших действий со стороны противника было вполне естественным. Сами они сторонники именно подобного подхода, но никто не появлялся. Они уже начали думать, что неведомый враг решил не идти дальше, пока не услышали новости из подземелья планеты, на которой они расположились. Подземные империи пошли на демонов войной. Самым удручающим был тот факт, что демоны-короли ничего не могли с этим поделать. Им запрещалось входить в подземелья, создавая дыру в завесе, отделяющей поверхность от подземелья. Миров, где подземелье полностью принадлежало Темному Легиону, совсем немного в сравнении с количеством подвластных империи миров. Все потому, что монстры, обитающие в самом низу подземелья, достаточно сильны, чтобы бросить вызов не только высшей аристократии, но и тем, кто стоит над ними. Война в подземелье лежала на плечах сугубо низшей аристократии, а они могут только ценой огромных потерь убить тех нескольких подземников, ставших высшими существами. И по какой-то причине, вышестоящие демоны не спешили разбираться с источником проблем. Никто не знал, как выглядят жители новой, совсем недавно присоединившейся к этому региону планете, однако, сложить факты было нетрудно. Появляется некто, совершенно незнакомый демонам, и начинает с особой тщательностью и упорством портить им жизнь, начав свой поход именно с планеты, прилегающей к новой. Многие хотели лично отправиться туда, чтобы решить вопрос. Только вот все знали, кто именно сторожит путь туда: демонесса императрица Эсмит, древний представитель высшей аристократии демонов, для которой не составит труда стереть нарушителя в порошок. Пока недоумевающие демоны-короли подстерегали врага у входов в подземелье с соседней планеты, пришла новость. Еще одна война. Неистовство могущественных королей оставило отпечатки на планете, где их снова обвели вокруг пальца. Вскоре они разбрелись по нескольким планетам в попытке выследить и уничтожить нарушителя, бросив на это множество ресурсов. И спустя несколько лет им удалось встретиться с их врагом, а вот пережить эту встречу – нет. Собиратель душ собрал первый урожай душ демонов-королей, значительно усилившие его мощь и мощь его армии духов. Конечно, они были достаточно сильными и властными, чтобы попытаться пободаться с ним. Надолго их не хватило. Те, кто искренне согласился служить ему, сохранили душа, а те, кто решил выжидать момента, стали духовной пылью, почвой для роста остальных. После этого он убил еще несколько демонов королей и продвинулся вглубь темного легиона, пока не обнаружил занятное место в одном на одной из планет. Круг призыва в центре площади ярко засиял. Несколько темных фигур появились среди яркого света, испускаемого начертанными на камнях рунами заклинания. По городу пронесся отзвук возникшего на площади торнадо. Когда тот угас, появилась возможность нормально рассмотреть прибывших. Самым крупным был черный драгонит. Его фигура была в полтора больше самой крупной за его спиной. Остальные также были представителями его родной расы, еще молодые, несколько адептов, переживших путь сюда, пара воителей и слабенький рыцарь. «Вас накормят и дадут кров», — Хордин указал в сторону ожидающего новоприбывших Хиля. «Он расскажет вам, как тут все заведено». Все прибывшие низко поклонились и рассыпались в благодарностях, после чего последовали за своим гидом. Хордин же отправился узнать, как идут дела в городе. Население его маленького рая сильно возросло за последние несколько десятков лет. Анзар был прав, заявив, что Альянс Света решил медленно сгноить и стереть его расу в наказание за его проступок. Глупо было считать иначе. Теперь он видел это так отчетливо, что для него стало загадкой, как он мог быть так слеп раньше. Стоило ему тайком вернуться к себе на родину, и результат действий Альянса предстал перед его глазами. Самих драгонидов осталось в самом лучшем случае треть от прошлой их популяции. Они оказались рассеяны по множеству планет. Их некогда великая культура, восхищавшая многих жителей Альянса, оказалась практически полностью уничтожена. Молодняк не знал родного языка, в то время как стариков, способных передать его, становилось все меньше. Власть, которой некогда обладала их раса, обратилась в прах. Остался лишь один клан драгонидов, имевший территорию на поверхности планеты, и то, лишь в качестве одного из членов хрупкого союза. Множество боевых техник и методов укрепления тела, основанных на их кровной линии, исчезли навсегда, погибли вместе с последними их практиками. Самым отвратительным было то, как Альянс это делал. Медленно стирал его расу, используя подлые и беспринципные методы. Сколько молодых воинов они сгубили, отправляя на войну, якобы за искуплением его грехов. Сколько из них пали от рук собственных соратников. Сколько не получили положенного лечения. А сколько детей драгонидов погибло от болезней, внезапно появившихся в их селениях, не вызывая ни у кого другого серьезных симптомов. Сколько попыток вернуть власть были обречены на провал из-за предвзятого отношения высших существ к его расе. Хордин боялся себе представить, насколько огромным получится число в его голове, хвати ему духа хотя бы примерно подсчитать. Поэтому он решил помогать тем немногим, в ком еще не угасла вера в собственный род. Таких среди драгонидов было немного. Хордин находил их и с большим трудом доставлял в свой город. Путь был неблизкий и очень опасный. Несколько раз он демонстрировал силу, способную вызвать подозрения у высших аристократов. Назвать его вылазки рискованными, значит назвать океан лужей. С каждым таким выходом повышался шанс раскрытия их города. Это не могло нравиться многим его жителям. Хордин с помощью самых своих доверенных скаутов привел в поселение почти 2000 драгонидов, преимущественно адептов и воителей. Рыцарей среди них было совсем немного, что еще раз подтверждало, как сильно деградировала его раса. Места стало куда меньше, ровно, как и припасов. Скаутам приходилось совершать вылазки намного чаще, чтобы раздобыть провизию на такое большое количество лишних ртов. Больших пиров не устраивали уже, наверное, с десяток лет. Просто потому, что большое застолье стало слишком расточительным. Хордин пообщался с каждым старейшиной драгонидом, что сумели добраться до этого места. Все они уже были стариками из всех приведенных сюда. Они не любили Хордина больше всех. Они прекрасно понимали, кто стал виновником падения их расы, и бывший ангел часто чувствовал стыд перед ними за свой поступок. Только вот сделанного не воротишь, и оставалось жить как есть. По крайней мере, они согласились обучать и наставлять молодых драгонидов той части их культуры и техник, которую сумели сохранить. Драгонит вернулся в свой небольшой домик. Роскошное по местным меркам жилище он давно оставил, разместив там спасенных им драгонидов. Он уже давно не чувствовал себя таким уставшим. Теперь на нем лежала ответственность за восстановление былого величия его расы. Такую цель он перед собой поставил. И надо сказать, она оказалась куда тяжелее, нежели он представлял. Снова новоприбывшие, Хордин, раздался с порога голос Чудастера. Вместе с ним в жилище бывшего ангела вошло порядка десятка рыцарей. Все они были старожилами города и наиболее влиятельными его жителями. То, как изменилось их поселение, им совершенно не нравилось. Сколько можно, Хордин? Здесь уже нет места для них всех. Не говоря уже о том, что кормить эту ораву практически невозможно. Наши скауты едва успевают пополнять запасы. Нам было бы легче, если бы кто-нибудь из вас нам помогал, Чудастер, а не ныл о том, как ему плохо. Хель показался в дверном проеме, как всегда, готовый помочь в нужный момент. Кто ж виноват, что я не обладаю умениями красться как мелкий зверь? Мы сами решили, что скауты должны быть наиболее заметными из нас, а с тем количеством вылазок, что мы имеем сейчас, нас скоро обнаружат. Чудастера поддержала вся его свита. Я уже говорил вам, что решил помочь своей расе, ответил Хордин. А о нас ты подумал, сколько лет мы жили вместе, далеко от войны и горя. Почему ты не спросил нашего мнения? Шансы открытия этого места демонами велики как никогда. Что будет, если узнают, ты думал? Особенно, если тебя здесь не будет. Глаза Драгониды резко сузились. Хордин внимательно посмотрел на Чудастера, пытаясь понять, был ли в его словах намек на угрозу. Среди драгонидов почти не было рыцарей, а те, что имелись, были либо слабыми, либо уже слишком старыми. Драгонидов, конечно, больше, но у старых жителей куда больше силы, несмотря на проигрыш в численности. Вижу в райском уголке проблемы. Хель сорвался с места. Короткий кинжал устремился в темную часть помещения, откуда раздался незнакомый ему голос. Скаут замер так же резко, как и пришел в движение. «Этот неплох, Хордин», — произнес собиратель душ, выйдя из слишком черной тени, «а вот эту кучу мусора я бы на твоем месте оставил здесь подыхать». Глава 439. Хордин моментально оказался на ногах и встал перед остальными. Те уже успели ощетиниться самыми простыми защитными заклинаниями и взять в руки оружие. Бывший ангел еще раз оценил ситуацию. Незнакомец определенно был человеком. Очень сильным человеком, раз смог связать Хиля способом, который Хордин едва чувствовал. О том, чтобы развеять его, речи и не шло. Риск в таких делах непомерно высок. «Ты как, Хель?» – спросил Драгонит. «Как будто в камень замуровали», – ответил скаут и посильнее втянул носом воздух. «Но в целом порядок. С ним все нормально», – подтвердил Элим и похлопал Хиля по плечу. «Есть предположение, кто я такой? Ты с земли, брат Анзера?» Человек кивнул. «Ты знаешь его?» – подал голос Чудастер. «Как он сюда попал? Он тебя выследил?» Элим слегка отклонил торс в сторону, чтобы получше рассмотреть говорившего за спиной драгонида. «Анзер ведь сказал тебе, что ты идиот, да? Теперь, когда взялся за голову и стал исправлять свои ошибки, понимаешь, какого мусора ты вокруг себя понасобирал?» Собиратель душ специально перешел на язык демонов, чтобы окружающие смогли понять смысл его слов. «Кто это такой Хордин и почему у него такой длинный?» Драгонит резко поднял руку, призывая к молчанию. Он не чувствовал ауры противника, абсолютно ничего. Для высшего существа это был невероятно тревожный звоночек. Элим дотронулся пальцем до скаута и тот ожил. Первым делом Хель сделал пару шагов назад и встал рядом с Хордином. Следующим его действием стал глубокий вдох. Их нежданный гость особым тактом не отличался, сдавил Хеля так, что весь воздух из груди выдавил. «Тесновато здесь не находишь? Пусть твой помощник останется, а остальные пока погуляют», — предложил человек. «Заявился невесть откуда и начинаешь условия Ди. Вон», — произнес Хордин. Его голос, благодаря власти над ветром, прозвучал колоколом в головах Чудастера и его шайки. Они столетиями жили душа душу вместе с Хордином, который откопал этот райский уголок. Никаких конфликтов и никаких столкновений. Все поменялось, когда Хордин начал давать убежище своим землякам. Начались конфликты с остальными, а они так долго были просто с друзьями, что стали забывать, какой большой разрыв в силах между ними. Хордин им напомнил, у кого здесь реальная сила и кто здесь главный. Ну вот, стало посвободнее. Элим отошел в угол помещения, где дал своей силе поглощения выйти на волю. Не на весь доступный радиус, но и так ему стало значительно легче. Хордин невольно сделал шаг назад, а Хелли вовсе занял место в противоположном углу, откуда в случае чего мог бы вырваться наружу. «Не беспокойтесь, вас высушивать я не собираюсь, просто даю ей прогуляться. Она у меня в последнее время капризная». «Она это кто?» — решил уточнить Хель. «Его сила», — пояснил Хордин, — «он говорит об этой силе поглощения. Когда он был на земле, Циан успел поделиться с ним своим мнением по поводу самого сильного человека на планете. Грифон рассказал о том дне, когда, по словам духа, сама Вселенная пришла за ним. Так говорил не только он, но и другие духи. Да и среди людей ходило бесчисленное количество слухов по поводу первого перерожденного, превратившегося на словах чуть ли не в Бога. Однако Жак Ра, существо неимоверного уровня, назвал этого человека самым страшным воином из всех, которых он когда-либо встречал. Они сражались, и человек сумел нанести ему серьезную рану, о чем сам Хордин мог даже не мечтать. Одно это уже ставило стоящего напротив человека выше него самого, а эта страшная сила поглощения лишь подтверждала неординарность ее владельца. Ну так что, Хордин, как тебе результат справедливого управления Альянса Света? Илим демонстративно лег на спину в воздухе, тем самым показывая свое полное спокойствие в присутствии кого-то вроде Хордина. Раз ты смог проникнуть сюда незамеченным, значит, видел, как здесь обстоят дела, и знаешь ответ на свой вопрос. Конечно, знаю. Мне непонятно, как ты, единственный из всех ангелов, кому хватило ума отказаться от навязанной сущности, не понял, какая судьба ждет твою расу. Хотя, учитывая, какую сущность ты выбрал, пожалуй, можно представить твои мысли в момент прозрения. Ветер не терпит оков. Да, для чего ты пришел? Сразу решил перейти к делу Хордин. Вряд ли человек проделал такой большой путь до сюда, просто чтобы ткнуть бывшего ангела лицом в его ошибку. Слышал про волнение на границах Темного Легиона? Твоих рук дело, а чьих же еще? Илим вытянул вперед руку, и под ней материализовался крупный, вытянутый череп с обломанными рогами. Узнаешь? Драгонит пригляделся к потрескавшемуся черепу, явно проломленному еще при жизни владельца. Он попытался представить у себя в голове расовую принадлежность и внешность владельца. Бывший ангел ахнул, когда у него получилось. Это же, да, предыдущий владелец этого места. Сильный был парень, дрался более чем достойно. Стоило ожидать этого от демона, который додумался выкопать под землей город и привязать его к подземелью. Рискованно и гениально. Его тактику в бою со мной можно описать так же. Если он такой умный, тогда почему его череп лежит здесь? Спросил Хель, прикидывая, каким образом жителю молодой планеты удалось грохнуть демона-короля. Главный скаут был единственным, кому Хордин рассказал о результатах своего путешествия, поэтому знал и историю этого места. Сил не хватило. Скаут хмыкнул. Услышанная фраза пользуется большой популярностью на территории Темного Легиона. Раз он мертв, значит, никто среди демонов об этом месте не знает. Ты переоцениваешь важность своего убежища. Он растрепал о нем всему своему гарнизону. Хель с Хордином переглянулись. Ситуация оказалась еще более отвратительной, чем они думали. Раньше они считали, что только один демон-король может воспользоваться этим местом в своих целях, для сокрытия каких-то ресурсов или в качестве убежища для своего кандидата. А теперь оказывается, этим местом может воспользоваться десяток демонов-королей. Вижу, новости вам не понравились. Хотя, здесь в любом случае становиться тесновато. Не думал подыскать новое место для своих родичей. Хордин, ты пришел для этого? Хордин сразу уловил предложение в словах человека. Предлагаешь мне вступить в ваш альянс? Твой брат фактически прогнал меня с вашей планеты. Во-первых, я пока ничего не предлагаю, а во-вторых, и я бы тебя прогнал тогда. Ты и сам видишь, сколько ленивого мусора ты собрал в своем убежище. Раньше вы жили в гармонии, а теперь, когда ты и твои немногочисленные помощники стали что-то делать, они начали возмущаться и жаловаться. Ты был таким же, но ответственность за содеянное, нахлынувшая после посещения родины, заставила тебя поменяться. Если бы ты по-прежнему был тем ничтожеством, что пришло ко мне на планету, я бы уже убил тебя и весь сброд, которым ты себя окружил. Тебе говорили, что ты не умеешь располагать к себе? Спросил Хель, с опаской глядя на человека. Тот вел себя спокойно и самоуверенного в присутствии бывшего ангела, которого оскорблял и которому угрожал прямо в лицо. Для этого нужно быть либо глупцом, либо обладателем огромной силы. А исходя из услышанного от Хордина, глупцом человек не был, что подтверждал череп демона-короля на полу. Веришь или нет, меня это никогда не заботило. Как тут не поверишь, пробурчал скаут. Ты сказал, ничего не предлагаешь. Пока не предлагаешь. Когда мне стоит ждать предложения? Никогда, ответил Элим и с удовольствием посмотрел на вытянувшееся лицо бывшего ангела. Мы оба знаем, что старики тебя не выносят. А каким бы сильным ты ни был, твои сородичи пойдут за ними, поэтому и решать будут они. Хордин хотел сказать что-либо, но в итоге решил промолчать. Элим говорил правду. Он смог перегнать сюда часть молодняка только благодаря содействию старших драгонидов, уже отживших свое. Они уже успели испытать на себе последствия жизни в государстве, где твой вид подвергается гонениям. Гонениям, причиной которых был Хордин. «Пошли», — сказал бывший ангел и вышел наружу. Элим пошел следом, Хель за ним, на почтительном расстоянии, чтобы не угодить в поглощающее поле, окружавшее человека. Их маленькая процессия привлекла внимание. Вокруг стал собираться народ, как только почувствовал странные волнения вокруг жилища драгонида. Все с любопытством и некоторым опасением наблюдали за тем, как Хордин ведет незнакомца к своему бывшему жилищу, где сейчас была своего рода школа для спасенных им сородичей. Старейшинами драгонидов были настоящие старики, уже исхудавшие от старости, с померкшей аурой и глубокими следами тяжелой жизни, прожитой ими во враждебной обстановке. Собиратель душ не стал юлить и сразу выложил свое предложение со всеми подводными камнями. Он предлагал драгонидам новый дом, где их не будут угнетать, где можно будет свободно изучать любые техники любой сущности. Но за все нужно платить. Скоро начнется война за новую планету, и драгонидам придется в ней участвовать, если они хотят присоединиться. Ну а, чтобы подкрепить свои заявления о войне с демонами, Элим показал несколько искр разрушения, добытых им из высшей аристократии демонов. Пришлось говорить их ордену, который рассказал, что намечающаяся война будет проходить по особым правилам, которые обеспечит внешняя сила. Бывший ангел упомянул Жакра, равного по силе как создателю, так и дьяволу, живущему на людской планете. Обещавшие затянуться обсуждение, к удивлению, Хордина прошло быстро. Старейшины драгонидов согласились на переселение. Ни в одной из двух империй их не ждало ничего хорошего, а вариант с новым государством, где их раса могла стать одной из основополагающих, был пусть и рискованным, но многообещающим. Глава 440. После того, как старейшины приняли решение, коммуна драгонидов загудела и зашевелилась. Новость о предстоящем переселении была встречена по-разному. Те, кто пробыл тут подольше, видели в этом движении возможность проявить себя и опробовать полученные навыки. В то время как новоприбывшие не слишком желали расставаться с обретенной безопасностью и возвращаться в суровый внешний мир. К тому же весь их маршрут целиком и полностью зависел от одного единственного человека. Никто еще не видел и не слышал ничего об этой расе, а тут один из ее представителей оказался ответственным за их переселение. Среди драгонидов многие опасались ловушки или простой некомпетентности со стороны человека. Однако делать было нечего. Старейшины приняли решение. Причем их поддерживал Хордин, а взгляды на жизнь у этих двух сил разнились едва ли не полностью. Раз уж бывший ангел, глава поселения, сказал, что надо будет уходить, значит, они будут уходить. Без высшего существа во главе это место просто развалится. Новость быстро распространилась по всему городу, и начались тотальные сборы и подготовка к длинному пути, так как никто еще не знал, каким образом они собираются добраться до своего нового дома. Итак, Элим, каким образом вы собираетесь переправить население этого поселения на свою планету? Спросил один из старейшин. Им был Дреус. Можно сказать, названный глава коммуны драгонидов. Когда-то его можно было назвать пиковым рыцарем. Он был едва ли не ровесником Хордина, хотя выглядел куда хуже ангела. Правая часть его головы представляла собой один сплошной шрам. Часть черепа будто вмяли внутрь, из-за чего голова теперь выглядела несимметрично. Зрелище не из приятных. Огромный рубец закрывал собой место, где-то когда-то были правый глаз и ухо. Даже зубов, крепостью которых славился их народ, в пасти осталась пара штук. Ныне его аура едва-едва дотягивала до новоиспеченного рыцаря. Пусть так, зато его жизненный опыт делал его здесь одной из самых важных персон. Элим питал к этому старику теплые чувства уже только из-за того, что драгонит так упорно цепляется за жизнь, питаемый заботой о близких. Среди спасенных Хордином драгонидов есть и его потомки, и потомки тех, кого Дреус когда-то хорошо знал. К тому же старик мог поставить на место Хордина всего парой фраз. Бывший ангел добился куда больших высот на пути развития, но это далеко не всегда означает, что он будет умнее или мудрее смертного, тем более кого-то вроде Дреуса, испытавшим на своем веку бесчисленное количество ударов судьбы. Человек сумел произвести на старого драгонида впечатление, в первую очередь своей силой, куда более разносторонней и внушительной, чем у Хордина, о способности поглощать души, да и любую другую энергию вокруг и говорить не стоило. Дреус был вполне способен поверить в то, что некие высшие силы оказались заинтересованы в таком даровании достаточно сильно, чтобы предоставить его расе возможность основать собственную империю. Одним из даров человека оказались символы, по сути более продвинутый способ использовать любой вид энергии, какой только тебе вздумается. Никто из старейшин драгонидов не мог даже представить, что нечто подобное может существовать. Поэтому они не стали настаивать на объяснении способа перемещения. Существу такого калибра с такими познаниями нет смысла врать ради кучки стариков и пары тысяч молодых драгонидов. «Вы знаете, как устроено это место?» – спросил Элим, усевшись в воздухе по центру небольшого зала, где сидели старейшины и Хордин. Весь остальной город сейчас занимался активными сборами и подготовкой к предстоящему походу. «Ты сказал, что оно было выкопано на поверхности, но впоследствии прикреплено к подземелью», — отозвался Хордин. «Да, гениальное решение. Уже только ради этого можно было сохранить душу того, кто сумел додуматься до такой идеи и воплотить ее в жизнь. Принцип нашего с вами передвижения будет основан именно на возможности подобных манипуляций». Элим создал в воздухе иллюзию в виде двух планет, выделив внутреннюю часть каждой, обозначив таким образом подземелье. «Раньше мой маршрут выглядел так. Мы выходим из подземелья на поверхность. Человек пальцем нарисовал линию, соединяющую две области планеты, поставив точку в конце, после чего мы перемещаемся на поверхность другой планеты. Дуга протянулась от одного шара к другому, окончившись точкой, после чего прячемся в ближайшем входе в подземелье, чтобы не дать высшим существам последовать за нами. Все здесь знают, что они не заходят в подземелье». Пара кивком и Элим продолжил говорить. «Вот эти две точки. Моменты появления на поверхности дают возможность поймать тех, кто перемещается между планетами. Даже если ты прыгаешь сразу через несколько планет, чтобы тебя было тяжелее поймать, эти два узла будут присутствовать в твоем маршруте. Ну а отследить существо, которое прибывает или пытается покинуть планету, довольно легко. Именно это главная проблема межпланетных переходов». Собиратель душ улыбнулся. «Именно ее я и решил. Две точки с маршрута межпланетарного движения исчезли, оставив просто ровную дугу. Таким образом мы все окажемся прямо в подземелье. Ну а там я или Хордин будем непреодолимой преградой для любого количества демонов низшей аристократии. Ты хочешь сказать, нашел способ перемещать высших существ в подземелье? Даже Хордин, посещавший людскую планету и услышавший наивысшую оценку Жакра, касательно первого перерожденного, не мог поверить в услышанное. Перемещение высших существ в подземелье, этот город можно было назвать частью подземелья, но они не могли проникнуть из него в само подземелье, только на поверхность. Этот факт сильно осложнял жизнь скаутам. Но Элим нашел реальный способ перемещения высших существ в подземелье. Такая способность будет неимоверно желанной для обеих империй, которые смогли бы быстро продвинуться вглубь подземелья практически на всех планетах. Это как минимум удвоило бы количество всех добываемых ими ресурсов. И это самый минимум. А сколько подземелья они бы смогли захватить полностью? Хордин, в бытность ангела, узнал многое об этом вопросе, поэтому мог представить последствия от получения таких знаний. За столько лет ни дьявол, ни создатель не смогли обойти естественную защиту подземелья от монстров с поверхности, а один единственный человек смог. «Ты правда сможешь провести нас таким образом?» – спросил Дреус. Старый драгонит поднялся, опираясь на свое копье. Он ожидал от предстоящего перехода больших потерь, которые будут уменьшены благодаря навыкам Хордина и Элима. Но даже в самых смелых мечтах он не мог представить себе, что у них будет безопасный путь до новой планеты. «Путь займет какое-то время. У меня не хватит сил, чтобы переместить вас всех с одного прыжка, да и с двух тоже. Однако, концепция проверенная. Темный легион до сих пор не смог понять, как я перемещаюсь между их планетами незамеченным. Поэтому осталось обсудить только один вопрос». Элим повернулся в воздухе к Хордину. Драгонит сразу понял, что ничего хорошего не услышит. Сборы заняли пару дней. В городе оказалось куда больше полезных вещей, чем думали его обитатели. О чем-то попросту забыли еще во времена, когда жизнь здесь представляла собой одну сплошную вечеринку, а о полезности некоторых вещей никто не вспоминал до сего времени. К назначенному старейшинами сроку все драгониды были готовы к выходу и собрались у бывшего дворца Хордина, где Элим должен был открыть проход на другую планету. Сам человек вместе со старейшинами их орденом стоял у входа. Ближе всех стояли Хель вместе с остальными скаутами и некоторыми сторожилами. На них не было никаких баулов с припасами, только броня и оружие. Они пойдут первыми на случай, если поблизости окажутся демоны. С их навыками не составит особого труда устранить без шума случайно оказавшихся там демонов. Вслед за ними шли самые сильные драгониды, тоже в полном боевом облачении, и уже за ними остальные соплеменники с их припасами. Ну а дальше всех от портала стояли самые первые жители селения, некогда дружные с Хордином. Илим дал старейшинам толкнуть воодушевляющую речь, после чего повернулся к собравшейся толпе спиной и начал открывать портал. Готовиться не пришлось, этим он занимался последние дни. Соединить две точки разных подземелий было трудной задачей даже для него, потому как требовало задействовать большую часть доступных ему сущностей. Убитый им демон-король в свое время смог присоединить этот клочок пространства к подземелью с помощью массового жертвоприношения носителей различных сущностей. Илим же сам был носителем всех видов энергии, и ее у него было куда больше, ровно, как и задача перед ним стояла более масштабная. Переместиться самому – дело нехитрое. Взять с собой несколько тысяч – это уже иной уровень сложности. Человек закрыл глаза, шумно выдохнул. Все символы на его теле засветились. Перед вытянутыми вперед руками начал образовываться портал. Сначала едва крохотный, он стремительно начал расти. Пелена почти такого же цвета, как при входе в подземелье, выросла перед ним, образуя врата. Пошли. Хелли и его скауты рванули вперед. Всего мгновение, и весь их отряд скрылся за темной пеленой. Их место заняли драгониды. Вскоре по обе стороны от Алима образовались два ручейка драгонидов, стремительно исчезающих в портале. Когда уже почти все драгониды оказались на той стороне, в портал вошли и старейшины. «Ты не передумал?» – спросил Хордин, глядя на то, как быстро приближается очередь его старых друзей. «Я собиратель душ», – бывший ангел услышал ответ. Он обреченно вздохнул и бросил последний, прощальный взгляд на бывших друзей, помогая последним соплеменникам пройти через портал. Стоило драгонидам исчезнуть, как перед вратами появилось несколько духов, преградивших путь. «Что за дела? Почему нас не пускают?» – спросил Чедастер, глядя в упор на полупрозрачную помесь гоблина с орком. «Вы мне не нужны», – сказал Элим, не удосужившись даже повернуться к оставшимся жителям города лицом. «Вы ленивые, избалованные неучи, в которых взыграло ложное чувство превосходства над остальными, а вы всего лишь рыцари. Тех, кто имел шанс исправиться, я отправил вперед с Хилем. Я бы просто оставил вас здесь, но к несчастью для вас, я вижу ваши души. Как минимум треть пойдет сдавать нас демонам. Поэтому призванные духи ринулись в атаку. Они были сильнее, опытнее и свирепее, чем несколько сотен уже позабывших, как драться воинов. Все закончилось буквально за секунды. Илим собрал их души и без промедления перемолол в духовную пыль, после чего забрал своих духов и шагнул в портал, закрывшийся после его ухода. Глава 441. Анзар сидел, скрестив ноги на каменном постаменте, сплошь покрывшимся льдом за последние несколько недель пребывания на нем человека. Собственно, вся пещера под храмом воды, где находился лидер Альянса Перерожденных, успела покрыться льдом. Все это время Анзар готовился к своему прорыву. Последние несколько веков он провел в самом бешеном темпе, на который только был способен его организм. Не так давно он уперся в потолок своего развития, и следующим шагом на этом пути была попытка прорыва на уровень высшего существа. Несколько недель в уединении он концентрировал и подготавливал эссенцию в своем теле, чтобы слить большую искру воды со своей душой. Процесс стоит в себе много опасностей. Сливая воедино свое духовное начало с сущностью, энергия которой копилась в твоем теле столетиями, ты рискуешь буквально всем. Если твоя душа слишком слаба, то сущность элемента просто уничтожит ее. Если ты недостаточно хорошо знаешь сущность, то она уничтожит твое тело в процессе. Если ты недостаточно сосредоточен, или тебя что-то отвлечет, то результат будет не менее плачевным. Сам момент прорыва занимал всего лишь мгновение, но ему предшествовала долгая подготовка. У каждого этот период был своим. В прошлой жизни его брат вообще обошелся без него, но в то время его уже с большой натяжкой можно было назвать разумным существом. В империях этот процесс проходил искусственно, поэтому их показатели можно было отсеять. Перед тем, как пробовать преодолеть потолок смертного, Анзар успел пообщаться со всеми, кто уже успел его преодолеть. Дыган, Селитур, Зави, Майгор, Борк и Валер, все они поделились с ним своими мыслями по поводу предстоящей человеку проверки. Дыган не мог точно сказать, как долго он пробыл в медитациях под землей, так как к тому моменту уже пробыл там не один год. Селитуру понадобился почти год, а его другу Валеру всего лишь месяц. Майгор исчез с поля зрения своих подданных почти на 4 месяца, а один из близнецов справился всего за неделю. Завию понадобилось почти 5 лет, но у него было препятствие в виде старой искры света и ангельских крыльев, которые послужили основой для нового храма. Каждый рассказал Анзару, как проходил их процесс подготовки, когда они осознали, что пришло время для попытки, и каким был момент преодоления границы. С подобным вопросом Анзар обращался и к Жакра, но тот ничем не смог ему помочь. Несмотря на свою силу и мощь, Жакра был невероятно стар, и пусть у него была абсолютная память, как и любого другого существа его уровня, она работала несколько выборочно. То есть сами факты он помнил. Помнил, как медитировал в старом особняке его семьи, помнил, как слил душу с искрой, но Бог уже не помнил тех ощущений. Они позабылись, а ведь именно они были самым главным в процессе. Свои ощущения в миг преодоления границы он, увы, уже не помнил. Анзар почувствовал, что решающий момент для него вот-вот наступит. Вода была гибкой стихией, не только из-за своей возможности легко менять форму, но и из-за своей способности принимать сразу 3 состояния. Лед со стен начал быстро таять, превращаясь в воду, от которой вскоре пошел пар. Помещение быстро заполнилось паром, вода укрывала пол слоем человеку до лодыжки, а лед остался только на каменном постаменте, занятым Анзаром.